Глава 4. Бал-маскарад того времени. Летучая мышь. Балы в опере пользовались тогда бурным успехом. Это было новейшее изобретение шевалье де Буйона, которому за столь важную услугу, оказанную легкомысленному обществу того времени, простили титул принца д'Овернского, присвоенный им неизвестно на каком основании. Никто иной, как он, придумал покатый пол, благодаря чему удалось поместить амфитеатр на уровне сцены. Регент, умевший по достоинству ценить всякое благое новшество, назначил ему в награду пенсию в 6000 ливров, в четверо больше той суммы, которую великий король выплачивает Корнелю. Корнель Пьер, 1606-1684 годы, великий французский драматург, один из корифеев классицизма. Прекрасный зал, богатый и величавой архитектуры, который кардинал де Ришелье обновил первым представлением своей Мирам, зал, где Люли и Кино ставили свои пасторали, а Мольер сам играл в своих шедеврах, стал в это время местом встречи всех тех, кто блистал при дворе знатностью, богатством и изяществом. Люли, Джованни Батиста, 1633-1687 годы, знаменитый композитор, автор многочисленных опер. Кино Филипп, 1635-1688 годы, французский поэт и драматург, писавший либретто для опер Люли. Дармонталь, из чувства досады, вполне понятного в его положении, одевался перед балом с особой тщательностью. Поэтому он приехал в оперу, когда зал был уже полон. У него даже шевельнулось опасение, что маска с лиловой лентой не сможет его найти, поскольку неведомый гений имел небрежность не указать ему место свидания. Он был рад, что решил не надевать маски. Это решение, кстати сказать, свидетельствовало о том, что он был вполне уверен в скромности своих противников, ибо им достаточно было хотя бы словом обмолвиться о дуэли, чтобы он предстал перед парламентом или, по крайней мере, отправился в Бастилию. Но доверие, которое дворяне того времени питали друг другу, было так велико, что шевалье, проткнув утром шпагой одного из фаворитов регента, без всяких колебаний пришел вечером искать приключений в Пале-Руайяль. Первый человек, которого он увидел, был молодой герцог де Ришелье, начинавший пользоваться шумным успехом благодаря своему имени, своим похождениям, элегантности, а может быть и нескромности. Уверяли, что две принцессы крови оспаривали его любовь, что не помешало госпоже де Нель и госпоже де Полиньяк драться из-за него на пистолетах, а госпоже де Сабран, госпоже де Виллар, госпоже де Муши и госпоже де Тансен делить между собой его сердце. Подойдя к маркизу де Каниллак, одному из повес, которыми окружал себя регент, называвший Каниллака за напускную чопорность своим ментором, Ришелье начал во весь голос и с громким смехом рассказывать ему какую-то историю. Шевалье был знаком с герцогом, но не настолько близко, чтобы вмешаться в завязавшийся разговор, к тому же он искал не его. Поэтому Дармонталь хотел пройти мимо, но герцог остановил его, удержав за полу фрака. — Черт возьми, дорогой шевалье, — сказал он, — вы пришли очень кстати. Я рассказываю Каниллаку одну историю, которая может быть ему полезна как ночному адъютанту господина регента, а вам, как человеку, подверженному той же опасности, какая угрожала мне. История эта произошла только сегодня, и тем лучше. Я успел рассказать ее только 20 лицам, так что она почти никому не известна. Разглашайте ее, вы доставите этим удовольствие и мне, и господину регенту. Дармонталь нахмурил брови. Ришелье неудачно выбрал время для своего рассказа. Но в эту минуту мимо прошел Раван, преследуя какую-то маску. «Раван!» — крикнул Ришелье. «Раван! Мне некогда!» — ответил шевалье. «Не знаете ли вы, где Лафар? У него мигрень, а Фаржи, он вывихнул ногу». И Раван, обменявшийся со своим утренним противником дружеским поклоном, затерялся в толпе. «Ну так что же это за история?» — спросил Каниллак. «Так вот, Представьте себе, что не так давно, когда меня уже выпустили из Бастилии, куда я попал за дуэль с Гассом, дня через 3 или 4 после того, как я вновь появился в свете, Раффе передал мне очаровательную записочку от госпожи де Парабер, приглашавшей меня провести у нее вечер. Вы понимаете, шевалье, что когда человек выходит из Бастилии, ему не следует пренебрегать свиданием, назначенным возлюбленной того, кто держит в руках ключи от этой крепости. Поэтому не надо спрашивать, был ли я точен. Я являюсь к маркизе в назначенный час, но отгадайте, кого я нахожу рядом с ней на софе? Держу пари, что ошибетесь. Ее мужа, — сказал Канилак. Напротив, его королевское высочество, собственной персоной. Я был тем более удивлен, что меня ввели со всяческими предосторожностями, словно мой приход нужно было сохранять в тайне. Тем не менее, как вы понимаете, я не растерялся, а принял подходящий случаю наивный и скромный вид, точно такой, как у тебя, Канилак, и поклонился маркизе со столь глубокой почтительностью, что регент расхохотался. Я не ожидал такого взрыва смеха и был немного озадачен. Я взял стул, чтобы сесть, но регент сделал мне знак занять место на софе по другую сторону маркизы. Я повиновался. «Дорогой герцог», — сказал он, — «мы написали вам, чтобы обсудить вместе с вами весьма важное дело. Нашей бедной маркизе, которая вот уже 2 года живет в разлуке с мужем, этот грубиян угрожает процессом под тем предлогом, что у нее будто бы есть возлюбленный». Маркиза сделала все возможное, чтобы покраснеть, но, чувствуя, что это ей не удается, закрыла лицо веером. «Как только она мне сообщила об этом, — продолжал регент, — я вызвал Даржассона и спросил у него, кто бы мог быть этот возлюбленный. «О, сударь, пощадите меня», — сказала маркиза. «Полна моя пташка», — сказал регент. «Сейчас я кончу, немного терпения». «Знаете ли вы, дорогой герцог, что?» — ответил мне шеф полиции. «Нет», — ответил я довольно смущенно. «Он ответил мне, что это либо я, либо вы». «Это гнусная клевета», — вскричал я. «Не запутайтесь в собственной лжи, герцог, маркиза во всем призналась». «Ну, — заметил я, — если маркиза во всем призналась, я не знаю, что мне остается сказать вам». «Я не прошу у вас более подробных объяснений», — продолжал герцог. «Речь идет просто о том, чтобы нам, как сообщникам в преступлении, вывести друг друга из затруднительного положения». «А чего вам бояться, ваше высочество?» — спросил я. «Что касается меня, то я знаю, что под вашей защитой я могу быть совершенно спокоен». «Чего нам бояться, мой дорогой?» «Шума, который поднимет Парабер. Он захочет, чтобы я сделал его герцогом». «Так отчего бы нам не сделать его пэром в своем семействе?» — сказал я. «Вот именно!» — вскричал со смехом регент. «Вам пришла в голову та же мысль, что и маркизе». «Клянусь Богом, сударыня, это большая честь для меня. Нам нужно добиться внешнего примирения между 2 нежными супругами. Это помешает маркизу докучать нам скандальным процессом, но это нелегко», — возразила госпожа де Парабер, — «ведь он не появлялся здесь вот уже 2 года, и так как он ставит себе в заслугу ревность, строгий нрав, и уж не знаю, что еще, он поклялся, что если в его отсутствии сюда заглянет кто-нибудь другой, то он отомстит за себя хорошим процессом». «Вы понимаете, Ришелье, это становится тревожным», — прибавил регент. «Проклятие, я тоже так думаю, ваше высочество». «В моем распоряжении, конечно, есть кое-какие средства принуждения, но эти средства все же не столь могущественны, чтобы заставить мужа помириться с женой и принимать ее у себя». «Ну, а если заставить его самого прийти к жене?» — сказал я. «Вот в этом-то и трудность. Подождите-ка, маркиза, не сочтите за нескромность, если я спрошу вас, питает ли по-прежнему господин де Парабер слабость к Шамбертену и Романне?» «Боюсь, что да», — сказала маркиза. «Тогда, ваше высочество, мы спасены. Я приглашу господина маркиза отужинать у меня дома вместе с 10 шалопаев и очаровательных женщин. Вы пошлете туда Дюбуа». «Как? Дюбуа?» — спросил регент. «Конечно. Нужно, чтобы кто-нибудь из нас сохранил способность соображать. Поскольку Дюбуа не может пить, он возьмет на себя миссию напоить маркиза, и когда все будут валяться под столом, отыщет его среди нас и сделает с ним все, что захочет. Остальное дело его кучера. «Я вам говорил, маркиза, — сказал регент, хлопая в ладоши, — что Ришелье хороший советчик. Послушайте, герцог, — продолжал он, — вы бы хорошо сделали, если бы перестали бродить вокруг некоторых дворцов, предоставили старухе спокойно умирать в Сен-Сире, а хромому кропать вирши в Со и открыто примкнули к нам. Я бы взял вас в свой кабинет на место этой старой развалины Дюкселя и... Дела от этого, наверное, не пошли бы хуже. «Охотно верю», — ответил я, — «но это невозможно, у меня другие виды». «Вертопрах», — пробормотал регент. «Ну а господин де Парадер?» — спросил шевалье Дормонталь, которому не терпелось узнать, чем кончилась эта история. «Господин де Парадер, а с ним все произошло, как и было условлено. Он заснул вчера вечером у меня и проснулся сегодня утром у своей жены. Вы, конечно, понимаете, что он расшумелся, но ему никак нельзя было поднимать скандал и возбуждать процесс. Его коляска остановилась у особняка его жены, и все слуги видели, как он входил и выходил. Он помирился с маркизой вопреки своей воле, а если бы он все-таки решился жаловаться на свою дражайшую половину, ему бы доказали ясно как день, что он ее обожает, сам того не подозревая, и что она невиннейшая из женщин, о чем он тоже не подозревает. Шевалье произнес в эту минуту на ухо Дармонталю нежный и мелодичный голос, и маленькая ручка легла на его рукав. «Когда вы кончите беседовать с господином де Ришелье, я попрошу вас уделить внимание и мне». «Извините, герцог, — сказал шевалье, — но вы видите, меня похищают. Я отпущу вас, но с одним условием». «С каким?» «Чтобы вы рассказали мою историю этой очаровательной летучей мыши, а она пересказала ее всем знакомым ночным птицам». «Боюсь, что у меня не будет для этого времени», — ответил Дармонталь. «О, тогда тем лучше для вас, ибо, очевидно, вы можете сказать ей кое-что более интересное», — заметил герцог, отпуская шевалье, которого он до сих пор удерживал за полу фрака. И, повернувшись на каблуках, он, в свою очередь, взял за руку Домино, которая, проходя мимо, сделала ему комплимент по поводу его приключений. Шевалье Дармонталь бросил быстрый взгляд на подошедшую маску, чтобы проверить, она ли назначила ему свидание, и увидел на ее левом плече лиловую ленту, которая должна была послужить условным знаком для встречи. Он поспешил поэтому удалиться от Канеллака и Ришелье, чтобы ему не помешали вести беседу, которая, по всей вероятности, должна была быть для него не безинтересной. Незнакомка, которая, заговорив, выдала свой пол, была среднего роста и казалась молодой женщиной. Об этом можно было судить по упругости и гибкости ее движений. Она была одета летучей мышью, костюм весьма распространенный в ту эпоху и тем более удобный, что отличается крайней простотой, так как состоит всего лишь из двух черных юбок. Одну из них, как обычно, стягивали на талии, а другую, надев маску и просунув голову в разрез для кармана, спереди расправляли так, что получалось два крыла, а сзади приподнимали и скалывали так, что получалось два уха, после чего можно было быть почти уверенным, что собеседник измучается, пытаясь вас узнать, и разве только при крайнем старании достигнет своей цели. Чтобы заметить все это, шевалье понадобилось меньше времени, чем нам для описания такого костюма. Не имея ни малейшего представления, кто та особа, с которой он имеет дело, Дармонталь еще медлил к ней обратиться, но тут, повернув к нему голову, маска сказала, не давая себе труда изменить голос, очевидно уверенная, что он ему не знаком: «Шевалье, я вам вдвойне признательна за то, что вы пришли, несмотря на ваше нынешнее расположение духа. К сожалению, положа руку на сердце, я могу приписать это только вашему любопытству». «Прекрасная маска», — ответил Дармонталь, — «разве не написали вы в своем письме, что вы добрый гений? Но если Действительно, вы по природе своей принадлежите к существам высшего порядка. Прошлое, настоящее и будущее должны быть вам ведомы. Значит, вы знали, что я приду. А раз вы это знали, мой приход не должен вас удивлять. — Увы, — ответила незнакомка, — сразу видно, что вы слабый смертный, и что на ваше счастье вы никогда не поднимались выше своей сферы. Иначе вы знали бы, что если нам ведомо, как вы сказали, прошлое, настоящее и будущее, то наша наука нема, когда дело касается нас самих, и то, чего мы всего более желаем, остается для нас покрытым самым непроницаемым мраком. — Черт возьми! — ответил Дармонталь. — Знаете ли вы, господин гений, что вы сделаете меня фатом, если будете продолжать в том же духе, ибо имейте в виду, вы сказали мне или дали понять, что весьма желали, чтобы я пришел на это свидание. Я думаю, что не сообщаю вам ничего нового, шевалье. Мне казалось, что мое письмо не должно было оставить у вас никакого сомнения насчет моего желания вас видеть. Не заставило ли вас это желание, которое, впрочем, я допускаю только потому, что вы сами в нем признаетесь, а я слишком галантен, чтобы вас опровергать, обещать в письме больше того, что в вашей власти выполнить? Испытайте мои знания, и вы поймете, какова моя власть. О, я ограничусь самым простым испытанием. Вы говорите, что знаете прошлое, настоящее и будущее. Погадайте же мне. Нет ничего легче. Дайте мне вашу руку. Дармонталь повиновался. Господин шевалье, — сказала незнакомка, посмотрев с минуту на его ладонь, — по направлению стягивающего мускула и по расположению продольных волокон соединительной ткани, покрывающей мышцы ладони, я ясно читаю 5 слов, в которых заключена вся история вашей жизни. Эти 5 слов — отвага, честолюбие, разочарование, любовь и измена. — Черт возьми! — прервал ее шевалье. — Я не знал, что гении так основательно изучают анатомию и должны, как саламангские бакалавры, держать экзамен на степень лиценциата. Гении знают все, что знают люди, и еще многое другое, шевалье. Хорошо. Что же тогда означают эти слова, столь звучные и вместе с тем столь противоречивые, и что говорят они вам о моем прошлом, высокоученый гений? Они говорят мне о том, что вы единственно благодаря своей отваге получили во фландрской армии чин полковника, что этот чин пробудил в вас честолюбие, что за вашими честолюбивыми мечтами последовало разочарование, что вы думали найти утешение в любви, но что любовь, как и счастье, изменчива, и что вы испытали измену. — Неплохо, — сказал шевалье. — Даже кумская Сивилла лучше вас не вышла бы из положения. То, что вы сказали, немного туманно, как и все гороскопы, но в основном верно. Перейдем к настоящему, прекрасная маска, к настоящему шевалье. Будем говорить о нем шепотом. Оно пахнет Бастилией. Шевалье невольно вздрогнул. Он думал, что об утреннем приключении не мог знать никто, кроме его участников. Сейчас, когда мы весело болтаем на балу, 2 славных дворянина в весьма плачевном виде лежат в своих постелях, и все потому, что некий шевалье Дармонталь, большой любитель подслушивать у дверей, не вспомнил вовремя одно полустишие Вергилия. «Какое же это полустишие?» — спросил шевалье, все более удивляясь. «Легко спуститься в подземное царство», — сказала со смехом летучая мышь. «Дорогой гений!» — воскликнул шевалье, впиваясь взором в прорези для глаз на маске незнакомки. Вот цитата, которую, позвольте вам сказать, вряд ли привела бы женщина. Разве вы не знаете, что бывают гении обоего пола? Да, но я никогда не слышал, что они так свободно цитируют Энеиду. Разве эта цитата неуместна? Вы сравнили меня с кумской Сивиллой, я отвечаю вам ее языком. Вы требуете от меня чего-нибудь определенного, я выполняю ваше желание, но вы, смертные, никогда не бываете довольны. Вы правы. потому что, признаюсь, ваше знание прошлого и настоящего внушает мне страшное желание узнать будущее». «Будущее всегда двояко», — сказала Маска. «Есть будущее малодушных и будущее сильных духом. Бог дал человеку свободу воли, чтобы он мог выбирать. Ваше будущее зависит от вас». «Но ведь нужно знать и то, и другое будущее, чтобы избрать лучшее». «Так вот, одно из них ждет вас где-нибудь близ Невера, в глубокой провинции, где вам предстоит делить свое время между кроличьим садком и птичьим двором. Это будущее приведет вас прямо на скамью церковного староста вашего прихода, легко достижимая цель, и вам нужно только плыть по течению, чтобы прибыть в эту тихую гавань». «Ну, а другое?» — спросил шевалье, явно задетый предположением, что у него может быть подобное будущее. «Другое?» — сказала незнакомка, опираясь на его руку и пристально глядя на него сквозь прорези маски. «Другое полно шума и блеска. Другое сделает вас одним из актеров спектакля, который разыгрывается на подмостках мира. Другое, проиграете ли вы его или выиграете, по крайней мере, даст вам славу крупного игрока». «Что же я проиграю, если проиграю?» «Вероятно, жизнь». Шевалье сделал презрительный жест. «А если выиграю, — прибавил он, — что вы скажете о чине полковника, титуле испанского гранда и ордене Святого Духа, не считая жезла маршала в перспективе?» «Скажу, что игра стоит свеч, прекрасная маска. Если ты мне докажешь, что можешь сдержать свое обещание, я готов быть твоим партнером. Такое доказательство вам может дать лишь некто другой, а не я. Если вы хотите его получить, вам нужно последовать за мной». «О, — сказал Дармонталь, — неужели я ошибся? И ты лишь гений второго ранга, подчиненный дух, промежуточная сила. Черт возьми, это несколько поубавило бы мое уважение к тебе. Что за беда, если я подчинена некой великой волшебнице, если это она прислала меня сюда? Предупреждаю тебя, что я ни о чем не договариваюсь через послов. В мою миссию входит поэтому доставить вас к ней. Значит, я с ней встречусь лицом к лицу, как Моисей с Господом Богом. В таком случае едем. Уж больно вы скоры, шевалье. Разве вы забыли, что всякому посвящению предшествуют некоторые церемонии, необходимые для того, чтобы быть уверенным в скромности посвящаемых? Что же я должен сделать? Дать завязать себе глаза и отвести куда следует, а потом у врат храма произнести торжественную клятву, что вы никому на свете не откроете того, что вы там услышите и увидите. «Я готов поклясться в этом Стиксом», — сказал со смехом Дармонталь. «Нет, шевалье», — возразила Маска серьезным тоном, — «поклянитесь просто-напросто своей честью. Вас знают как благородного человека, и этого будет достаточно». «А когда я дам эту клятву?» — спросил шевалье после минутного раздумья. «Мне будет позволено отказаться, если то, что мне предложат, окажется несовместимым с достоинством дворянина. Судьей будет только одна ваша совесть, и от вас не потребует иного залога, кроме вашего слова». «Я готов», — сказал шевалье. «Идемте же», — ответила Маска. Шевалье хотел было пройти прямо к двери, пробиваясь через толпу, но, заметив у себя на пути Бранкаса, Брольи и Симеана, которые его без сомнения остановили бы, направился в обход, продвигаясь, однако, к той же цели. «Что вы делаете?» — спросила Маска. «Уклоняюсь от встречи, которая могла бы нас задержать». А я уже начинала опасаться. «Чего же вы опасались?» «Я опасалась», — со смехом ответила Маска, — «что ваш пыл поубавился настолько же, насколько диагональ квадрата меньше его двух сторон». «Клянусь Богом», — сказал Дармонталь, — «я думаю, впервые дворянину назначили свидание на балу в опере, чтобы побеседовать с ним об анатомии, античной литературе и математике. Мне жаль вам это говорить, прекрасная Маска, но я в жизни не видел такого педантичного гения, как вы». Летучая мышь рассмеялась, но не парировала этот выпад. в котором прозвучала досада шевалье, убедившегося, что он не может узнать особу, по-видимому, так хорошо осведомленную о его похождениях. Но поскольку эта досада лишь разжигала его любопытство, через минуту они оба, поспешно спустившись по лестнице, оказались в вестибюле. «Какой мы изберем путь?» — спросил шевалье. «Помчимся ли мы под землей или в колеснице, запряженной двумя грифонами? Если позволите, шевалье, мы просто-напросто поедем в экипаж. Ведь в сущности, хотя вы, кажется, не раз в этом сомневались, я все-таки женщина и боюсь темноты». «В таком случае позвольте мне вызвать мою карету», — предложил шевалье. «Нет, благодарю вас. У меня есть своя», — ответила маска. «Тогда прикажите подать ее. С вашего разрешения мы будем не более горды, чем Магомед со своей горой. И так как моя карета не может подъехать к нам, мы сами подойдем к моей карете». При этих словах летучая мышь увлекла шевалье на улицу Сент-Оноре. На углу улицы Пьер-Леско их ждала карета, без гербов, запряженная двумя лошадьми темной масти. Кучер сидел на своем месте, закутанный в просторный плащ, скрывавший всю нижнюю половину лица, большая треугольная шляпа была надвинута на глаза. Выездной лакей одной рукой придерживал открытую дверцу кареты, а другой закрывал лицо носовым платком. «Садитесь», — сказала маска. Дармонталь с минуту поколебался. Эти двое неизвестных слуг без ливрей, которые, по-видимому, так же, как их госпожа, старались сохранить инкогнито, эта коляска без всякого герба, без всякого вензеля, темное место, где она стояла, поздний час ночи, все внушало шевалье вполне естественное недоверие, но рассудив, что он держит под руку женщину и что у него шпага на боку, он смело влез в карету. Летучая мышь села рядом, выездной лакей закрыл дверцу и что-то щелкнуло наподобие ключа, дважды повернутого в замке. «Ну что ж мы не едем?» — спросил шевалье, видя, что карета не трогается с места. «Нам остается принять маленькую предосторожность», — сказала маска, вытаскивая из кармана шелковый носовой платок. «Ах да, вы правы», — сказал Дармонталь, — «я и забыл. Вверяю с вам. Завязывайте». Незнакомка завязала ему глаза и, проделав это, сказала: «Шевалье, дайте мне честное слово не сдвигать этой повязки, пока вы не получите разрешение снять ее совсем». «Даю». «Хорошо», — промолвила незнакомка, и, приподняв переднее стекло, сказала, обращаясь к кучеру: «Поезжайте куда следует, граф». Экипаж помчался.